Поезд, наконец, затормозил, и мы вместе с большинством остальных пассажиров вышли на станцию. Спустились на первый уровень и по широкой ярко освещенной аллее направились к зданию стадиона. «Эта девчонка, твоя ученица, в курсе, кто ты такой?» Герард с высоты своего роста обозревал окрестности. Палатки с горячей выпечкой, сувенирные лотки, прогуливающуюся публику. «Нет». «Интересно», — произнес он с настораживающей вкрадчивостью. «А кто она сама?» «Нет». «Еще интереснее». «Я учу ее на Эпиуса. Ей ни к чему знать подробности». «А если бы ты не знал их о себе, тебе было бы легче?» Его голос начал наполняться вибрирующими нотами, довольно чувствительно бьющими по ушам. «У меня была другая ситуация. Не увиливай!» Я поморщился. «Гир, сделай одолжение, не ори!» «Извини». Он убавил громкость до приемлемой. «Проблема с вами, Деймосами, в том, что вы все время врете, виляете, подменяете понятия». «Тесно общался с Геспером?» — усмехнулся я. «Изучил тему создателей кошмаров лучше? Кстати, я так и не поздравил тебя со вступлением в Пятиглав. Очень впечатляюще. Рад твоим успехам». «Опять увиливаешь», — ухмыльнулся он, притормозил у ближайшего ларька с горячими рогаликами и оглянулся на меня. «Будешь?» «Нет, спасибо». Герард расплатился с улыбающейся девушкой, забрал впечатляющих размеров скрученное в рог печеное тесто, тут же впился в него зубами, отхватив порядочный кусок. Теперь, пока рот у него был занят, я мог вернуться к прежней теме. «Я не вру, обычно просто не говорю всей правды». «М-м-м», — бормотнул он, обвиняюще мотнув головой. «Скажу я обо всем, рано или поздно, но не сейчас. Пусть сначала убедится, что помогать людям не менее захватывающе, познавательно и опасно, чем наоборот. И она уже делает успехи». «Мэтт, мне все равно, кто ты такой», — произнес Герард душевно, расправившись с булкой. «Для будущего, как ты понимаешь, нет разницы. Судьбу Деймоса оно выстраивает, целителя или обычного человека». «Знаю. У Оракула всегда была смещена система ценностей, только поэтому ты можешь общаться со мной. Но в последнее время я ощущаю нечто тревожащее», не обращая внимания на мои слова, продолжил он безучастно. «Что именно?» «Пока не знаю. Нити сновидения оборваны, все перепутано». Оракул замолчал, глядя на нечто в темноте аллеи, доступное только ему, потом тряхнул головой, отключаясь от воспоминаний о своих видениях. «Ладно, неважно. Мы вошли в здание касс, билеты еще были, средний ярус в центре». «Ставки делать будешь?» — вкрадчиво поинтересовался Герард. «Нет», — ответил я с сожалением, отворачиваясь от огромных экранов с именами борцов и набранными ими очками. «А я рискну. Не слишком профессионально для Оракула использовать свой дар в корыстных целях, не находишь? Я пользуюсь не даром, а интуицией и логикой», — наставительно произнес он и наклонился, заглядывая в окно букмекера. «300 на Линоса, пожалуйста».